Следующий день после нескольких телефонных разговоров и посещений я уже знал, что накануне такси доставило Краси и иностранца на квартиру, принадлежащую Тодору Михневу. Что квартира — это холостяцкая обитель, что Крася живет по другому адресу. У участкового милиционера и в районном отделении внутренних дел никаких претензий к Михневу не было. Мне захотелось поглядеть на всю четверку, но в баре я нашел только Тони. Как всегда, сдержанный, сосредоточенный, он уже заказал водку и так пристально ее изучал, что заметил меня лишь когда я сел рядом. Он явно удивился моему появлению, однако поспешил любезно улыбнуться. «Как дела?» «Нормально». Я смотрел на него и думал, знает ли он, как проводит вечера его невеста. Ничего удивительного, если и не знает. Но едва ли с его согласия девица развлекает иностранцев. Во всяком случае, вероятно, он все же догадывается, где и как проводит Красимира свое время. Терпит, бедняга. Нет, не понимаю я этих современных ребят, совсем не понимаю. Мимо стола прошмыгнула официантка. Я попытался ее остановить, но тщетно. Она удалилась, независимо крутя задом. «Подойдет и к нам», — успокоил меня Тони. «Обслужит иностранцев и подойдет. Батя Велко, задумывался ли ты, как зарождается проституция в обычной туристской стране?» «Я ничего не знаю об этой официантке, и потому не стал бы о ней судить так строго. Это потому, что мы привыкли называть проститутками только тех девушек, которые ищут клиентов на тротуаре в больших городах капиталистического мира». Я не нашелся, что ответить. Или, точнее, ждал продолжения, но Тони махнул рукой и замолчал. Наверное, жалел, что затеял этот разговор с человеком из милиции, ведь такому всего не скажешь. Я спросил, «Пишешь что-нибудь о проституции?» «А думаешь, не пора написать? Время идет вперед. Нынче эта проблема обросла массой новых деталей. Ты слышал, конечно, как какой-нибудь молодец хвастает, что уложил в постель женщину. Но ты наверняка не слышал, к примеру, как беседуют мои сверстницы. Уложила его? А как же иначе? Студентки, понимаешь ли, выпускницы, устроились на хорошую работу, потому что в свое время успели уложить стареющего ловеласа, от которого зависело их распределение. Это разве не проституция?» «У меня просто-таки язык чесался спросить, а Дашка и твоя Краси, кого и ради чего укладывают?» Но не спросил. «Пусть выскажется», — думал я, вяло возражая. «Отдельные случаи, верно, бывают. Однако, чтобы делать обобщение...» «Ага. Боишься назвать вещи своими именами?» «Не боюсь. Однако надо изучать их, чтобы иметь право на такие категорические заявления». «Я изучаю. Вот тебе еще пример. Мужья подсовывают своих жен начальникам, от которых зависит их зарплата. По-твоему, что это?» «В каждом обществе есть отдельные беспринципные люди. От них всего можно ожидать». «Опять отдельные. Вот и изучай явление, классифицируй. Кто это напечатает?» «Нет, правда, ты что-то написал на эту тему?» — спросил я серьезно. «Через день-два выйдет мой очерк. Надеюсь, произведет впечатление».